Глава 18. Даша. В какой-то момент мне показалось, что Вересов в курсе, кто скрывался под маской приятной сетевой собеседницы 2 месяца. Его поведение, просьбы и частые «спасибо» настораживали. По этой причине несколько дней прошли в напряжении, и расслабиться удалось лишь в пятницу, когда я осознала, что босс соблюдает дистанцию. И все же он стал чаще появляться в приемной и прохаживаться у меня за спиной в ожидании открытия запрошенного документа. Поэтому приложение знакомств пришлось удалить быстро и неожиданно. Да и не нужно оно мне, если я все равно не могу зайти в свой профиль и прочесть переписку с космосом. Больше диалогов у меня ни с кем не было, и пока я не готова начать сетевые отношения с кем-либо другим. Сегодня босс проскользнул мимо меня, буркнув «доброе утро». Скрылся в кабинете, и не показывается час без требований принести кофе. С нетерпением жду, когда Вересов уедет в аэропорт, предоставив возможность провести остаток рабочего дня в расслабленном состоянии. Великое блаженство в его отсутствии находиться в полной тишине, без приказов и снующих в кабинет руководителя докладчиков. «Дарья, одевайтесь». От неожиданности вздрагиваю и вопросительно исследуя босса, совершенно не понимая, что от меня требуется. «Куда? Только 9 утра». Поднимаюсь, предполагая, что я элементарно не поняла высказывания, и сейчас мужчина поправит сам себя. «Выключайте компьютер, надевайте пальто, берите сумку и на выход». И Илья Андреевич не шутит, потому как сам стоит передо мной в верхней одежде. Жестом показывает, что все еще ждет, пока до меня дойдет суть его приказа. И я срываюсь с места, чтобы схватить пальто и направиться к лифту. Он за моей спиной словно подгоняет увеличить скорость и, наконец, осознать, что это была не шутка. В лифте уверенно жмет кнопку с надписью «П1», показывая, что спускаемся мы сразу на парковку. Вопрос «зачем?» вряд ли будет удостоен ответа, поэтому я нервно перебираю ручки сумки и жду, где закончится наш путь. «Садитесь на переднее». Черный внедорожник, припаркованный на именном месте, издает характерный звук. Забираюсь в высокий автомобиль с трудом, потому что узкая юбка требует, чтобы ее приподняли. Иначе быть беде в виде разошедшегося шва. Этот момент не остается без внимания босса, и, усевшись, сразу прикрываю полами пальто колени. Вересов уверенно выезжает с парковки и расслабленно ведет машину в направлении Мурина, которая мелькает на указателях. «Илья Андреевич, куда мы едем?» «Мы, Дарья, не едем, а летим. Сегодня в Москве состоится форум, посвященный строительному бизнесу и работе компаний в данной сфере. Вы мне нужны в качестве человека, который запомнит информацию, отметит важные моменты и запишет контакты. Поэтому сейчас мы едем к вам домой, чтобы вы собрали необходимые вещи и направимся в аэропорт. На сборы у вас 10 минут». Паника. Меня трясет от понимания, что предстоит провести вечер в компании босса и не выдать себя. Желала, что когда-либо получу возможность побывать на столь важном мероприятии, но после того, как узнала, что «Космос-35» — это Вересов, молила Бога об отсутствии такой возможности. Но, увы, вероятно, первый запрос поступил в Небесную канцелярию быстрее. И сейчас я получила возможность сопровождать босса. «Может, вы справитесь без меня?» Ненавязчиво делаю попытку отвертеться от поездки, которая вводит меня в шоковое состояние. 4 месяца вы прекрасно справлялись сами, не нуждаясь в моей помощи. 4 месяца справлялся, а сегодня не могу. Выбора нет, придется вам лететь со мной. Надолго? В воскресенье вернемся. 2 дня. И сейчас я бы с удовольствием зарылась лицом в подушку и от души прооралась, сожалея, что вышла с больничного не вовремя. Илья Андреевич, я не могу. У меня на выходные планы. Импровизирую, чтобы найти хоть одну причину отказаться от поездки, пока мы не добрались до моего дома. «Важные?» «Кто?» «Планы, спрашиваю, важные?» Мне кажется, Илья Вересов наслаждается моей реакцией, с трудом скрывая улыбку. «Очень!» Произношу с нажимом. «Вы даже представить себе не можете, насколько. Я ждала этих выходных несколько недель. Я не могу с вами». «Свидание?» обрывает мою тираду, вцепившись взглядом и ожидая ответа. В глазах мужчины проносится злость, которую он умело скрывает равнодушием. «Да. И будь что будет. Главное, чтобы босс улетел без меня». Пальцы Вересова сжимают руль до побелевших костяшек, и по машине разносится противный звук, подтверждающий, что мой ответ мужчине не нравится. «Почему?» «Моей помощи после схватки с Артуром недостаточно, чтобы босс изменил мнение и вдруг открыл для себя Дарью, которую не замечал 4 месяца. Узнать о том, что именно со мной велась переписка последние 2 месяца, тоже не мог. Эта информация была доступна лишь Диане, которая босса вживую никогда не видела. Да и не рассказала бы ему ни при каких условиях». «Дарья Анатольевна». Голос мужчины хрипит, выдавая нервозность. «Говорю один раз. Сегодня мне потребуется ваша помощь на форуме. Я понимаю, что задействую ваше личное время, поэтому эти дни будут оплачены по тройному тарифу». «Мне не нужна оплата». «Но если откажетесь исполнять свои обязанности, считайте, что уволены прямо сейчас». Безапелляционно и жестко. Мой запал угасает, когда понимаю, что босс настроен серьезно, и отказаться от поездки означает сегодня же стать безработной. Замолкаю, разглядывая узор на юбке и не смея посмотреть на Вересова. «Так что, летим?» Вот же гад, еще и уточняет. «Да, Илья Андреевич». Как только останавливаемся у дома, выползаю из машины и направляюсь к подъезду, чтобы через несколько минут оказаться в квартире. Схватив чемодан, складываю необходимое, рассчитывая на пребывание в Москве 2 дня. Косметичка, пижама, туфли, костюм. С такой скоростью я еще никогда не собирала вещи. Понимаю, что нужно предупредить подругу, и пишу сообщение. Я. Улетаю в командировку на 2 дня. В Москву. С боссом. Вернусь в воскресенье. Диана перезванивает практически сразу. «С Вересовым, что ли?» Начинает с вопроса, не тратя время на приветствие. «С ним. Сочиняла причины, чтобы отказаться, но он непреклонен. Не еду, уволена. Все просто». «Дашка, нельзя тебе с ним!» Подруга кричит, в трубку тяжело дышит, словно прямо сейчас участвует в марафоне. «А если он узнает, что-то ты с ним переписывалась, а? Что тогда?» «Как он узнает, Диан? Я соблюдаю дистанцию, общение сухое, сдержанное, только по вопросам работы. Ничего лишнего». «А вдруг он маньяк? Запрет тебя в номере и изнасилует?» «Что за бред?» Фыркую, вспоминая, что для босса я пустое место, и вряд ли он когда-нибудь оценивал меня как женщину. Обезличенное оно, которое иногда что-то говорит. «Диан, за 4 месяца ни одного намека в мою сторону не было. Сейчас тем более. Или он занят мыслями, куда же пропала Лада 51, или уже нашел ей замену, скорее всего, в реальности. Любая женщина упадет к его ногам, стоит лишь поманить пальчиком. Ему для этого даже напрягаться не требуется. Все само собой происходит». «Так?» Диана повышает голос. «Запрись в квартире и не открывай дверь. Подождет и уедет. Трубку не бери, на сообщение не отвечай». «И останься безработной прямо сегодня? Это ты хотела мне сказать?» Прижав телефон плечом, застегиваю увесистый чемодан и тащу к двери. Я непременно что-то забыла, поэтому проверять не имеет смысла. Вересов не предупредил, поставив перед фактом. «Должен быть выход!» — стонет в трубку подруга. «Нет выхода. Я собралась, он ждет. Мне пора идти. Не скучай без меня». «Только не разговаривай с ним на личные темы. Поняла? Пообещай мне». «И не собираюсь. Пока». Скидываю звонок, потому что на 2-й линии ко мне пробивается босс, напоминая, чтобы я поторопилась. Ко всему прочему, мужчина еще не отличается терпением. Как только выхожу из подъезда, Вересов выскакивает из машины и выхватывает у меня чемодан, чтобы загрузить в багажник. «Паспорт не забыли?» «Не забыла». Отвечаю, не задумываясь, потому что документ всегда у меня в сумке. Через 30 минут оставляем машину на платной парковке аэропорта и идем в здание. Что интересно, босс тащит на себе багаж без вопросов и замечаний, а я вышагиваю впереди с дамской сумкой в руках. Регистрируемся на рейс и идем на посадку. Все это время босс не произносит ни слова, лишь иногда посматривая на меня и наблюдая за действиями. Полет проходит в молчании. Вересов проводит больше часа с закрытыми глазами и кажется, что спит. Я же стараюсь даже не дышать, осмысливая ситуацию, в которой оказалась. Не все так страшно, если мы будем находиться в отдельных номерах и соседствовать исключительно во время форума, где много людей, которые займут босса. Я лишь немое приложение для заметок, которому предстоит таскаться за ним следом и ловить каждое слово. На выходе из аэропорта нас ждет машина с водителем, который услужливо открывает мне дверь и приглашает сесть. Предполагаю, что Вересов снял номер в гостинице для меня. Ему-то однозначно есть где остановиться. Не знаю Москву, поэтому мне кажется совершенно нормальным, когда через час автомобиль въезжает на подземную парковку и останавливается четко напротив лифта. «Выходим», — командует босс, и я повинуюсь, следуя за ним. Кабина поднимает нас, замирая на 20-м этаже. И если я была уверена, что остановимся мы в гостинице, то, сделав шаг в коридор, понимаю, мы в обычном доме, где на лестничной клетке всего две двери, к одной из которых и идёт босс. «Илья Андреевич, а где мы?» Спрашиваю, пока мужчина ищет ключи. «В моей квартире», — распахивает дверь, приглашая меня войти. Прихожая перетекает в гостиную, которая отлично просматривается с того места, где я нахожусь. Угловой диван больше, чем вся комната, которую мы с Дианой снимаем, а множество дверей дает понять, что жилплощадь значительная. «Я думала, мы остановимся в гостинице». Не двигаюсь с места, надеясь, что босс отправит меня в недорогой отель. «Вам не нравится?» Подталкивает меня в спину, освобождая место для себя и чемоданов. «Я не хочу вас стеснять». Хотя понимаю, фраза неуместна, исходя из квадратуры жилья. «Будет лучше, если я остановлюсь в отеле или гостинице». Мнусь. Жду, что босс передумает и избавится от моего присутствия. «Дарья». Толкает чемодан, и тот катится по коридору. «Я не приветствую отели. И согласитесь, глупо снимать номер, если имеется собственная квартира. Здесь я прожил несколько лет до переезда в Питер. Чувствую себя комфортно и спокойно. Надеюсь, что и вы ощутите то же самое». Проходит вглубь комнаты и избавляется от верхней одежды, пока я стою в дверях, не решаясь сделать шаг. «Сейчас почти два, форум начнется в 5. Есть чуть больше часа, чтобы отдышаться после дороги и подготовиться к мероприятию. И нет времени искать отель для вас». «Вы могли мне сказать заранее?» Возражаю и мгновенно ловлю гневный взгляд Вересова. «Забыл». Отмахивается и направляется на кухню. «Вы долго так будете стоять?» Кричит из другой комнаты. Деваться некуда, поэтому раздеваюсь и прохожу в гостиную, осматривая пространство. Чувствую себя растерянно, не понимая, что делать и куда идти, поэтому просто застываю на одном месте. «Ваша комната там». Направляется по коридору. «Прошу». Передо мной распахивается дверь в довольно уютную спальню в светло-коричневых тонах. Сдержанно и не кричаще, без лишних элементов в обстановке. «Ванная здесь», — указывает на соседнюю дверь. «И она только ваша. Выезжаем в 4». Киваю. «Есть хотите?» «Нет». И это наглая ложь, потому что последнее, что я ела, два бутерброда на завтрак, а обед в офисе мы благополучно пропустили. «Уверены?» «Да». Питаю надежду, что на форуме, кроме выступающих, руководителей и презентаций, будет еда, которая и станет моим ужином. Вересов минуту смотрит на меня в упор, а затем удаляется, оставляя в одиночестве. Закрываю дверь в комнату, предварительно затолкав чемодан, и выдыхаю, обдумывая, как провести две ночи в одной квартире с боссом.